6. Вонь скотобойни, ознаменовавшая кровавую кончину Тареля, достигла Коин, когда тень вылетела из разрушенного на одном конце воздушного перехода, который был перекинут над атриумом главного терминала. Калидус затормозила и сплюнула от досады, когда краснокожая тварь стряхнула то, что осталось от инфоцита со своих когтей и свалила их в груду у своих ног. Коин увидела скопление ртов, появившихся по всей поверхности тела чудовища, которые облизывали и заглатывали дымящиеся останки Вануса. Внутри ассасина поднялась волна яростного негодования. С самого начала миссии было ясно, что Тариэль плохо для нее подходил. Если бы командование операции поручили Коин, что было бы более здравым выбором, Калидус устроила бы так, что Ванус вообще не покинул бы Ультио. Тариэль относился к той породе, которая просто-напросто не обладала инстинктами, необходимыми для работы в поле. По этой причине Официо Ассасинорум держала их на их рабочих станциях-прорицалищах, и сейчас эта напрасная смерть лишь подтвердила это. Вина целиком лежала на Виндикаре, вся миссия расползалась по швам, летя ко всем чертям. Но сейчас было слишком поздно сворачивать операцию. Убийца, существо-гарпун, осматривалось, чувствуя присутствие Калидус, и теперь весь выбор ассасина свелся к единственному варианту. Коин согнула правую руку в запястье, и в нее упала рукоять меча с эффектом памяти. Калидус спрыгнула с подвесного мостика. В левой руке у тени был нейросекач, и ассасин нажала на спуск, породив расширяющуюся волну экзотической энергии, каскадом помчавшуюся в сторону гарпуна. Краснокожее извращение едва избежало светящейся кромки нейровыброса и ускользнуло от нее назад, закувыркавшись среди пятен темных теней и столбов серого водянистого солнечного света серии балетного сальто. Коин крутнулась волчком, приземляясь на видоизмененные ноги и перераспределяя мышечную массу, чтобы лучше поглотить удар от соприкосновения с полом. В памяти без усилий всплыли каноны преподавателей оборотничества, выученные в дадзё клана. И Калидус усилием воли насильственно перестроила секрецию полиморфа из последовательности имплантированных меджелез. Благодаря синтезированному веществу, кости и плоть поплыли как стеарин, которым Коин непрестанно манипулировала. В этом деле оно было мастером. Ассасин дала химическим соединениям нарастить бугры мышц и уплотнить кости, а затем атаковала. Из отверстий в нижней части предплечья гарпуна выросли огромные секачи из похожего на зубную эмаль вещества. И эти клинки со свистом рассекли воздух вокруг головы Коин. Рубящий, нисходящий удар меча с эффектом памяти стремительно раскрыл плечо гарпуна. Но борозда снова заросла почти сразу же после того, как была прорезана. Еще один нейровыстрел ушел мимо цели. Коин было слишком близко, чтобы надлежащим образом использовать пистолет, и сделала обманное движение назад, сопротивляясь искушению сойтись с вражеским убийцей в рукопашную. Гарпун открыл рот и с выкриком выбросил в воздух шило из черного хряща. Зеленоглазую маску Коин усеяли стрелки, попавшие в нее на излете. Они видоизменялись, разделились на полчища паучков, которые впились в армированную ткань своими острыми жвалами. Калидус разочарованно хмыкнула и, сорвав капюшон, избавилась от него прежде, чем они успели прогрызться через изумрудные линзы к мягким тканям глаз Коин. Ассасин заметила знакомое лицо, которое не было лицом, мельком отразившееся в плоскости упавшего стекла. Оно не было чистым, как холст, каким ему надлежало быть. Внешность Коин подергивалась, изменяясь по собственной воле. Калидус еще сильнее разозлилась, и, откликаясь на это, лицо стало более четко выраженным. Оно изменялось в сторону слабого сходства с изуродованным шрамами обликом гарпуна. Коин не понравилась эта мысль, и оно отвернулось прочь, когда гарпун снова атаковал. Клинки зубья продолжали расти, удлиняясь и становясь коричнево-серыми вдоль краев. Прежде чем убийца успел приблизиться, Коин нацелила нейросекач и нажала на спусковую пластину. Из фокусированного кристалла запульсировала энергия, расширяющийся поток которой захлестнул гарпуна и опрокинул его назад. Калидус забрала этим оружием много жизней. Это было кошмарное, уникальное в своем роде устройство. Пистолет, не удовлетворяясь прекращением жизни, вместо этого вел себя как пожиратель ментальной энергии, разрушая связи между нейронами органического мозга, убивая только память и разум с безжалостностью несущегося через лес урагана. С любой другой мишенью это могло сработать, но гарпун был амальгамой неконтролируемых человеческих мутаций, слитых с разновидностью хищной твари из измерения, которое было сотворено из безумия. То, что можно было назвать ее рассудком, являлось сплетением инстинктов и послушания, упрятанным где-то за пределами досягаемости чего-либо с физического плана бытия. Гарпун стряхнул с себя искры энергии. Складки кожи и листовидные отростки шкуры, хрустя, отшелушивались от его головы, как разрушенный слой абляционной брони. Оскаленный, усеянный рядами клыков рот под ними был влажным от жидкости и гноя. Убийца взмахнул своими тесаками и начисто снес ствол нейросекача. Пистолет завизжал и начал хаотично плеваться водянистой оранжевой жидкостью, извиваясь так сильно, что вырвался из схватки Коин и закувыркался прочь, укатываясь в тени под обвалившимися панелями ДСП. Калидус подалось назад, сжимая пальцы на близнеце своего меча с эффектом памяти, который был уже наготове. Убийца и ассасин сошлись на клинках. В воздух летели крупные оранжевые искры. Мономолекулярные острия рапир Коин врезались в органические мечи, состругивая хрупкие, острые кусочки с каждым ударом. Клинки гарпуна увечились, но не тупились. Калидус выяснила это, заплатив цену в виде глубоких влажных порезов, рассекших маскировочный комбинезон. Там, где пошла кровь, она плохо сворачивалась. Похожее на зубную кость вещество выделяло какой-то маслянистый яд, не дающий ранам покрываться струпами. Гарпун изменил баланс сил в сражении, взбугрив под красной кожей мощные мышцы и вынуждая Коин отступать все дальше и дальше, к разрушенным стенам дворика. Живые контуры лица Калидус изменялись с каждым полученным или отраженным ударом. Руки Коин метались в вихре контратак, но Гарпун все наступал, с каждым проходившим моментом все глубже загоняя ассасина в защитную стойку. Изменчивый облик Коин отображал чехарду старых и новых лиц, и на всех на них были написаны ярость и отчаяние поражения. Гарпун расхохотался, из зазора между половинами его лопатообразной челюсти вытянулись нити слюны. И в эту секунду Коин удалось провести режущий, нисходящий удар обеими клинками. Гарпун едва успел парировать движение, оно было чересчур агрессивным и неожиданным, и кончики мечей с эффектом памяти прочертили на голове убийцы крест, достав до почерневшей кости. Из раны хлынули тонкие, как проволочки, червячки, обнаружив под ней молочно-белый глаз, сочащийся и хором. Смех гарпуна превратился в воющий крик боли. С этой тварью было что-то не так на самом фундаментальном уровне. В отличие от Йоты и ее сородичей Кулексус, ассасина не коснулась отметины колдовства. И все же Коин всем своим нутром ощущала, что гарпуну не было предназначено существовать в этом мире. Тварь, каким бы неописуемым сочетанием варп-отродья и человека она ни была, попирала здравый смысл самим фактом своего существования. Она была занозой в коже вселенной. Коин снова проделала трюк с каанами, распределяя плотность костей и выстраивая мускулатуру для прыжка в воздух за пределами человеческих возможностей. Калидус скакнула вверх и развернулась в полете вокруг оси, перелетев через обрушившуюся стену за пределы поля зрения гарпуна. Убийца бросился через кучу камней и последовал за своим врагом в преддверии атриума. Широкую, высокую залу, занимающую почти всю длину терминала, по щиколотку устилали разбросанные вещи мертвецов и обломки здания космопорта, валявшиеся или плавающие в потоках застоявшейся дождевой воды. Коин поднималась обратно в боевую стойку, медленнее, чем хотелось бы Калидус, но за усилия по преобразованию мышц на лету пришлось заплатить свою цену. Все очищающие сознания, направленные на сосредоточение мантры со страниц Liber Subditus, книги подмены клана, не стоили ничего против клинка в руке врага, такого, как этот. Когда гарпун заговорил, Коин поняла, что ждать осталось недолго. В посвистывающем шипящем голосе убийцы звучала ярость змеи, разворачивающей свои кольца и раздувающей капюшон перед укусом. «Я убиваю и убиваю, а вам конца нет», — выплюнул он. «Вы не соперники мне. Вы лишь ступени на дороге, вешки, увековечивающие мой путь». «Что за чудовище тебя породило?» Коин задала вопрос, размышляя вслух. Изменчивое лицо снова преобразилось. «Ты просто плод прихотливого стечения обстоятельств, животное, оружие». «Как ты?» Клинки гарпуна, лоснящиеся от слизи, мелькали туда-сюда, тускло сверкая. «Как тот рохля и темнокожая, которую я убил своим разумом? А ты, безликий, чего стоящего сделал ты?» Он провел топорную, скачущую атаку, которую Калидус избежала, с брызгами отступив через лужу назад в тени. «Ничто из убитого тобой не имеет хоть какого-нибудь веса, но то, что уничтожу я, склонит чашу весов галактики». «Тебя остановят!» Коин выкрикнула эти слова с неожиданной злой энергией, вскипевшей из обиталища ничем не разбавленной ненависти. «Ты никогда этого не узнаешь!» Гарпун взмахнул рукой и выстрелил в ассасина веером костяных осколков. Вместо того, чтобы уклониться, Коин качнулась вперед, на траекторию стрелок, и отразила их прочь мембраной мнемонической стали. Калидус рванулась в атаку, в сверкании клинков, целя в единственную уязвимую точку в стойке убийцы. Гарпун оставил эту брешь в качестве приманки для тени и со злобным удовольствием использовал открывшуюся перед ним возможность. Из волнующейся поверхности его шкуры вырвались новые клинки зубья и перехватили двойной удар Коин, блокируя его на лету. Изменчивое лицо Коин омрачилось испугом, а потом ужасом. Гарпун скрестил свои мечи, как падающие гильотины, и обе тонкие, изящные руки Калидус оказались обрублены по линии кистей. Туловище Гарпуна окатили фонтаны крови. Коин завалилась на спину от силы болевого шока. Но убийца поймал свою жертву, прежде чем тело ассасина успело обрушиться в плещущуюся грязную воду. «Мы похожи», — сообщил он Калидус. «Под кожей. Оба одинаковы». Коин отделяли от смерти мгновения, так что Гарпун поднял руку и вонзил острые, как иглы, ногти в трепещущую кожу лица ассасина. Затем единственным ужасным рывком он сорвал ее прочь, открывая красное мясо. Тело Коин сотряслось от непередаваемой жестокости этого поступка, и Гарпун безжалостно отшвырнул его прочь. Калидус закувыркалась прочь и приземлилась на заостренный кусок упавшей каменной кладки. Из ткани маскировочного комбинезона показался мраморный кончик. Наколотое на него тело билось в конвульсиях, истекая кровью. Ему было отказано в быстрой смерти. «Видишь?» — задал вопрос Гарпун, лоскуту кожи в своей руке. «Одинаковые! Нашим особым образом!» Убийца запрокинул голову назад и пожрал свою вожделенную добычу. Теперь, покончив с этим делом и избавившись от никчемных пешек Императора, Гарпун мог вернуться к вопросу подачи сигнала. Он осмотрелся, разыскивая широкое ровное пространство, на котором он мог бы снова начать вычерчивать руны. «Нет!» «Замолкни!» — шикнул он. Демоническая шкура заворчала. Что-то касалось ее поверхности. Робкое дыхание энергии. Покалывание ультрафиолетового света. Гарпун обернулся. Чувства приспосабливались, чтобы отследить. Пуля влетела убийце в голову через пустую черную впадину его правого глаза. Переданная при ударе кинетическая энергия была столь велика, что Гарпуна снесло с ног, и он закувыркался волчком в обломки и разлившуюся воду. Пуля разделилась на тысячи крошечных, смертоносных осколков, разлетевшихся, рикошетя от стен его черепа и кромсая в клочки вещество его мозга. Безликий отдал жизнь, чтобы завлечь его в атриум, в пространство, простреливаемое оружием снайпера. В те доли секунды, пока его охватывала тьма, пришло сознание. Был еще один. В своей заносчивости он не смог вычислить третьего нападающего. Или, может, это была окончательная победа Сабрата, который затуманил его разум в критический момент. Убийца был убит.